Мягкая шляпа из черной соломки с удивительно узкими полями. С вдохновением гения я ударила ее ногой раз, ударила кулаком два, вдавила макушку и прикрепила к ней нечто подобное мечте кубиста о морковке. Результат привел меня в восторг. Морковку я, конечно, сняла, уничтожила остатки своего рукоделия. Шляпа Мэри приобрела свой прежний вид, но стала более потрепанной и более унылой, чем прежде. Теперь, по-моему, я максимально соответствовала общепринятому представлению о сироте. Я слегка нервничала перед встречей с миссис Флеминг, но надеялась, что мой внешний вид обезоружит ее. Мистер Флеминг также нервничал. Я поняла это, когда мы поднимались по ступенькам высокого дома в Кенсингтоне. Миссис Флеминг, полная, спокойная женщина, типа «хорошая жена и мать», приветствовала меня достаточно тепло. Она привела меня в чистенькую, с ситцевыми занавесками спальню, выразила надежду, что у меня есть все необходимое, проинформировала, что чай будет готов примерно через четверть часа и предоставила меня самой себе. Я услышала ее слегка повышенный голос, доносившийся из гостиной этажом ниже. «Послушай, Генри, чего ради?» Продолжение я не разобрала, но резкость тона была очевидной. И несколькими минутами позже другая фраза, весьма извительная, долетела до меня. «Я согласна с тобой. Она, конечно, очень хорошенькая. Жизнь действительно трудная штука. Мужчины едва ли обратят на тебя внимание, если ты не привлекательна, а женщины никогда не будут приветливы, если ты обладаешь привлекательностью». Глубоко вздохнув, я продолжала заниматься прической. «У меня прекрасные волосы, они черные, по-настоящему черные, они темно-каштановые, не спадают волной, скрывая уши. Безжалостной рукой я подняла их вверх. Что касается ушей, у меня они вполне изящные. Однако дело в том, что сейчас уши вышли из моды. Они, как ноги королевы Испании в юные годы профессора Питерсона. Когда я завершила работу над своей внешностью, то выглядела, в это даже трудно поверить, именно как сиротка, которая стоит в стареньком красном плаще и маленькой дамской шляпке в очереди за благотворительной похлебкой». Спустившись вниз, я отметила, что взгляд миссис Флеминг, остановившись на моих открытых ушах, явно потеплел. Мистер Флеминг казался изумленным. Я не сомневалась, что он говорил себе, что ребенок сделал с собой. В целом остаток дня прошел хорошо. Было решено, что я начну сразу же что-нибудь себе подыскивать. Перед сном я пристально разглядывала свое отражение в зеркале. На самом ли деле я хорошенькая? Честно говоря, я так не думала. У меня не было ни прямого греческого носа, ни рта, похожего на бутон розы, ни чего-то там такого, что необходимо иметь. Правда, викарий как-то сказал мне, что мои глаза похожи на заключенный в темницу солнечный свет в темном-темном лесу. Но викарии знают так много цитат и выпаливают их наобум. Я бы предпочла иметь исландские голубые глаза, а не темно-зеленые с желтыми крапинками. Тем не менее зеленый – вполне подходящий цвет для искательницы приключений. Я плотно закуталась в черное одеяние, оставив руки и плечи открытыми. Затем я зачесала волосы назад и снова закрепила их над ушами. Я положила такой слой пудры на лицо, что кожа казалась белее натуральной. Я, наконец, нашла нужную помаду и целые горы ее наложила на губы. Затем я намазала под глазами сжженной пробкой. Наконец, я украсила красной лентой мое обнаженное плечо, воткнула алое перо в волосы и поместила сигарету в угол рта. Общий вид привел меня в восхищение. «Н. Искательница приключений», — сказала я вслух, кивая своему отражению в зеркале. «Н. Искательница приключений. Серия первая. Дом в Кенсингтоне. Девчонки такие глупышки».